Глава 54. Я очнулась в темноте. Сначала я подумала, что у меня что-то со зрением, но когда глаза привыкли, поняла, что на дворе глубокая ночь. Мне потребовалась секунда, чтобы сфокусировать зрение, и еще больше времени, чтобы мой мозг смог это переварить. Тусклый лунный свет над головой позволил мне с трудом разглядеть и, в конце концов, осознать, где я нахожусь. Яма. Я чувствовала запах земли вокруг себя, но не чувствовала ее на своей коже. Я лежала на спине, глядя в небо. Я ничего не чувствовала, кроме своего лица. Я не могла пошевелиться. «Сойер, ты здесь?» Поворачивать голову было то же самое, как плыть по цементу. Мне удалось слегка наклонить ее. Этого не хватило даже на то, чтобы коснуться щекой земли подо мной. «Здесь. Я не чувствую своих ног», — затараторила Сэдди Грейс высоким голосом. «И рук, и локтей, и лица, и...» Сэдди Грейс была самым неподходящим человеком, с которым можно было бы проснуться в полубессознательном состоянии. Она на 50% состояла из неконтролируемой болтовни и на 50% — из совершенно неуместного оптимизма. Когда тетя Оливия пришла нас проведать, я не сомневалась, что она начнет болтать без остановки и выдаст нас. Но Сэдди Грейс вела себя тихо. Я слышала шаги тети Оливии, а затем звук удара лопатой о землю. Я ждала, что она бросит землю в яму, что моя правильная, чопорная, педантичная тетя правильно, чопорно и педантично похоронит нас заживо. Но этого не случилось. Через минуту или две она бросила лопату и ушла. Я же вернулась к своим попыткам справиться с ситуацией и с Сэдди Грейс. Все это время я не переставала думать о том, что тетя Оливия назвала Эллен мамой. Я понятия не имела, что с этим делать, и, слушая, как Сэдди Грейс уверяла, что стакан наполовину полный, и пыталась найти в себе силы, чтобы выбраться из этой проклятой ямы, я пыталась понять происходящее. Мы пошли к сестре-близнецу моей бабушки, чтобы расспросить ее о ребенке Анны. Когда мы приехали, там уже была Лили. А к середине нашего разговора с Эллен вмешалась тетя Оливия. «Не моя тетя. Если она дочь Эллен, то она мне не тетя». Я вспомнила фотографию, которую видела на холодильнике в доме в Ту-Эр-Роуз. Эллен со своими 6 детьми. Старшая девочка была похожа на Эллен. И Лилиан. И тетю Оливию. Фотография была очень старой и плохого качества, поэтому мне было сложно определить степень сходства между дочерью Эллен и тетей Оливией. Могли ли они выглядеть одинаково? «Я не брошу тебя здесь!» — Сэдди Грейс упрямилась. Она выбралась из этой ямы, но не хотела оставлять меня. К сожалению, я гораздо медленнее отходила от наркотика, который нам дали. К телу только сейчас стала возвращаться чувствительность. Даже если бы Сэдди Грейс удалось каким-то непостижимым образом вытащить меня из этой открытой могилы, я бы лишь замедлила ее, потому что еще не избавилась от оцепенения и не могла толком двигаться. «Ты должна!» Я заставила ее послушаться меня. «Я понятия не имею, где мы находимся. Но тебе...» «Нужно оказаться как можно дальше отсюда, когда она вернется». Без Сэдди Грейс в яме стало совсем одиноко. Теперь ничто не мешало мне думать о том, что я, возможно, никогда не выберусь отсюда. И обо всем, что я, возможно, никогда не смогу сказать. Я заставила свои руки пошевелиться. Движение причиняло боль. Еще никогда в своей жизни я так не радовалась боли. «Раз мне больно, значит, я могу чувствовать. Я чувствую свои руки. А теперь и ноги». Сэдди Грейс помогла мне сесть спиной к стенке ямы. Попробовав переместить свой вес, Я упала лицом в землю. Мне удалось перекатиться, потому что я прекрасно понимала, что если упаду лицом в землю, на которую тетя Оливия... Или кто она, черт бы ее побрал, швырнула нас, то, вероятно, задохнусь. Кто знает, что еще могло случиться. Сэдди Грейс позовет на помощь. Я с трудом поднялась на колени, стараясь не думать о том, что моя жизнь сейчас зависела от Сэдди Грейс Уотерс, которая однажды на полном серьезе сказала мне, что, по ее мнению, у рыб должен быть отдельный рай, потому что в обычном раю люди едят рыбу. «Сойер!» Я услышала, как кто-то зовет меня по имени. «Сэдди Грейс, вы здесь?» «Кэмпбелл, слава богу!»